Если мы обязаны Анне Петровне Керн как женщине, вдохновившей Пушкина на одно из самых замечательных своих лирических стихотворений «Я помню чудное мгновение», то ей же мы обязаны и сохранением писем к ней великого поэта, являющихся едва ли не самыми блестящими образцами его эпистолярного наследия. Мадзаревский в своей работе «Анна Петровна Керн» приводит такой отзыв о посвященном ей стихотворении Пушкина. «Я помню чудное мгновение, одно из гениальнейших стихотворений Пушкина, изумительно прекрасное по музыкальности стиха, по изяществу формы, по глубине содержания, возвышенности и искренности чувства. Я помню чудное мгновение, может выдержать любое сравнение. Это такой дивный гимн в честь возрождающего и облагораживающего влияния одухотворенной красоты, которым могла бы гордиться любая литература». Своим посланием Керн Пушкин обессмертил ее так же, как Петрарка обессмертил Лауру, а Данте — Беатриче. Мадзалевский, Керн, страница 84. По письмах Пушкина Керн Мадзалевский цитирует высказывание Стоюнина. Прочитав его письма, каждый скажет, что их пишет не только влюбленный до безумия человек, но и человек необыкновенный. Тут раскрывается вся душа его, как и у всякого в порыве страсти. Все вообще его приятельские письма отличаются необыкновенным остроумием, неожиданными оборотами речи, шутливым тоном, даже и тогда, когда кажется совсем бы не до шуток. Но в письмах к любимой женщине все это еще усиливается, а между тем здесь слышится и бешеная любовь, и нежность, и опасения, и подозрения, и ревность, и ничего нет натянутого, фальшивого, придуманного. Мадзалевский, Керн, страница 85. Не будем анализировать, почему любовь Пушкина Керн оказалась всего лишь чудным мгновением, о чем он пророчески провозгласил в посвященных ей стихах. Была ли повинна в этом сама Анна Петровна, виноват ли поэт или какие-то внешние обстоятельства? Всему этому, повторяю, отведено немало строк в специальных исследованиях. Темой настоящего рассказа служит судьба писем Пушкина Керн, которые она опубликовала в своих воспоминаниях. Проследим за ними поподробнее. Опубликовав находящиеся у нее 6 писем поэта и одно коллективное с припиской к ней Пушкина, подпись «Яблочный пирог», Анна Петровна в 1870 году, уже в возрасте 70 лет, продала их редактору журнала «Русская старина» Семевскому. В продаже не было коммерческой заинтересованности. Анна Петровна получила от Семевского всего по 5 рублей за каждое письмо. Надо думать, что, чувствуя в эти годы приближение неизбежного конца, Керн больше думала о лучшем устройстве дорогих ее сердцу реликвий, тем более что просвещенный редактор-издатель «Русской старины» пообещал и выполнил свое обещание еще раз опубликовать их. Смотреть «Русская старина», 1879 год, том 26, октябрь, страница 291 и далее. В преклонные годы Керн необычайно дорожила прошлым и не прочь была занять внимание собеседников рассказами о Пушкине. Письма его она носила постоянно в сумочке, часто их показывала. Почему все эти дошедшие до нас драгоценные документы имеют несколько усталый по сравнению с другими рукописями Пушкина вид? Редактор «Русской старины» бережно хранил эти письма в своей коллекции до самой своей смерти в 1892 году. Дальнейшая судьба писем Пушкина Керн оказалась неизвестной, кроме одного, самого первого письма, а 25 июля 1825 года, начинающего со словами, уже процитированными выше.